что не он, тихо отталкивала тело и плакала. К Пугачеву приводили ребят. Он сидел между двумя казаками, из коих один держал серебряный топорик, а другой — булаву. У Пугачева рука лежала на пелене. Подходящий кланялся в землю, а потом, перекрестясь, целовал его руку. Пугачев в Яицке сватался за... Но она за него не пошла. Устинью Кузнецову взял он насильно. Отец и мать не хотели ее выдать, а Надя простая казачка, не королевна, как ей быть за государем? В Берде от старухи. Федулев, недавно умерший, вез однажды Пугачева пьяного и ночью въехал было в Оренбург. Когда казаки решились выдать Пугачева, то он подозвал Творогова, велел ему связать себе руки, но не назад, а вперед. «Разве я разбойник?» — говорил Пугачев. Знак вопроса. В Татищевой Пугачев за пьянство повесил яицкого казака. Пятое. Дмитриев, предание. Дмитриев услышал о Пугачеве от слуги, ездившего в Симбирскую воеводскую канцелярию с его отцом. Возвратясь, слуга рассказывал о важном преступнике — казаке, отосланном в Казань в оковах с двумя солдатами, которые сели на облучки кибитки с обнаженными тесаками. Пугачев собирал милостыню, скованный с другими колодниками. На улице замочной решетки стояла кибитка, etc. Полковник Чернышов был тот самый, о котором говорит Екатерина в своих записках. Он и брат его были любимцы Петра III, который сделал одного полковником и дал ему полк и второго подполковником. Екатерина пожаловала первого бригадиром и сделала петербургским комендантом, а брата его — полковником и комендантом симбирским. Петербургский комендант в старости своей был в связи с Травиной. Он целый день проводил в ее доме, сидя под окном, и к заре отправлялся в крепость. Белобородов был казнен в Москве прежде поимки Пугачева. Генерал Потемкин имел связь с Устиньей, второй женой Пугачева. Панин вырвал клок из бороды Пугачева, рассердясь на его смелость. Карр был человек светский и слыл умником. Дурнов лежал между трупами. Слышал от сенатора Баранова. Державин, приближаясь к одному селу близ Малыковки с двумя казаками, узнал, что множество народу собралось и намерено идти к Пугачеву. Он приехал прямо к сборной избе и требовал от писаря Злобина, впоследствии богача, изъяснения, зачем собрался народ и почему приказанию. Начальники выступили и объявили, что идут соединиться с государем Петром Федоровичем, и начали было наступать на Державина. Он велел двух повесить, а народу велел принести плетей и всю деревню пересек. Сборище разбежалось. Державин уверил их, что за ним идут три полка. Дмитриев уверял, что Державин повесил их из поэтического любопытства. Шестая. Запись со слов Свечина. Немецкие указы Пугачева писаны были рукою Шванвича. Отец его, Александр Мартынович, был майором и кронштадтским комендантом, после переведен в Новгород. Он был высокий и сильный мужчина. Им разрублен был Алексей Орлов в трактирной ссоре. Играя со Свечиным в ломбр, он имел привычку закуривать свою пеньковую трубочку, а между тем заглядывать в карты. Женат был на немке. Сын его старший недавно умер. Слышано от Свечина. Об истории Пугачевского бунта. Разбор статьи, напечатанной в «Сыне Отечества» в январе 1835 года. Несколько дней после выхода из печати истории Пугачевского бунта явился в «Сыне Отечества» разбор этой книги. Я почел за долг прочитать его со вниманием, надеясь воспользоваться замечаниями неизвестного критика. В самом деле он указал мне на одну ошибку и на три важные опечатки. Статья вообще показалась мне произведением человека, имеющего мало сведений о предмете, мною описанном. Я собирался при другом издании исправить замеченные погрешности, оправдаться в несправедливых обвинениях и принести изъявление искренней моей благодарности рецензенту, тем более что его разбор написан со всевозможной умеренностью и благосклонностью. Недавно в «Северной пчеле» сказано было, что сей разбор составлен покойным Броневским, автором истории Донского войска. Это заставило меня перечесть его критику и возразить на оную в моем журнале, тем более что история пугачевского бунта, не имев в публике никакого успеха, вероятно, не будет иметь и нового издания. В начале своей статьи критик, изъявляя сожаление о том, что история пугачевского бунта писана вяло, холодно, сухо, а не пламенной кистью Байрона и прочее, признает, что эта книга есть драгоценный материал и что будущему историку и без пособия нераспечатанного еще дела о Пугачеве нетрудно будет исправить некоторые поэтические вымыслы, не значащие недосмотры, и дать ему, мертвому материалу, жизнь новую и блистательную. Засим, господин